Глава 28. Ева, это дар Лихраан, самый лучший пси-лекарь, которого я знаю. Доверься ему, хорошо? Я кивнула. Не могла ответить членораздельно. От стресса все происходило, как в тумане. Я плохо соображала. Лежала в каком-то невероятно удобном коконе, а надо мной склонились Зан и незнакомый даурянец. Нас эвакуировали, и мы сейчас под защитой миротворцев. Но меня кольнула тревога. «Сфера, Зан, я против!» — прошептала и попыталась встать. «Лежи, лежи, я помню, и я тебе обещал. Верь мне!» «Верю», — сказала и закрыла глаза. Мне было тяжело говорить и двигаться, зато было легко погружаться в себя. Я сделала это, и меня понесло куда-то в неведомые дали, словно я бесплотный дух. Я летала там и летала, разглядывая грезы, и хотела бы летать вечно. В сказочном мире мне понравилось. Сознание смешало прошлое, настоящее и будущее в красочный фильм со счастливым концом. В нем мои друзья из прошлого и мама не пострадали, а продолжили жить, пусть и без меня. Они знали, что я жива и счастлива, скучали, но не хоронили меня и не оплакивали. А в соседней капсуле лежал генерал Кедр, и даурианцы его лечили, обращая мутации во благо организма, а не во вред. Но больше всего радовало будущее, в котором мы с Заном шли рука об руку по очищенной земле без масок и защитных костюмов. Вокруг кипела жизнь, строились новые города, а на планету возвращались потомки тех, кто когда-то переселился в колонии. Это были прекрасные видения. Наверное, благодаря им из реабилитационной капсулы я поднималась с полной уверенностью в том, чего хочу и буду добиваться. «Как себя чувствуешь, Евангелина?» — спросил Дар Лихраан. «В медицинском отсеке мы были вдвоем. Прекрасно. А где Дар Шаазан?» «Он ждет тебя на совете». Сначала отчитывался, потом допрашивали пилота эманианского десантника. «Сейчас все ждут тебя, чтобы решить, что делать. Власти Земли и коалиции уже изнывают от нетерпения. Знала бы ты, сколько вокруг нас военных кораблей. Пришлось объединить молот разящий и карающий, чтобы заставить их проявить терпение». Пси-лекарь говорил очень серьезные и даже опасные вещи с мальчишеской улыбкой, и я поверила, что все будет хорошо. «Я только гляну на себя в зеркало, умоюсь, оденусь и буду готова», — заверила Дара. Он выдал мне форму члена команды разящего и проводил в санузел. Я ожидала увидеть у себя синяки, ссадины и седые пряди, но в зеркале отразились лицо и тело без малейших следов пережитого. Пожалуй, я выглядела даже слишком отдохнувшей и счастливой. Что ж, прекрасно. Может, и правильнее предстать перед сильными мира сего, во всей красе. Я по-военному быстро привела себя в порядок и оделась. Дар Лихраан отвел меня в оборудованную экранами круглую комнату, где за столом собрались мой Дар Шаазан, Таисия, Платон и Раамн Хазааш, генерал Кедр и еще несколько неизвестных мне личностей. А вот в энергетической клетке перед ними в центре комнаты стоял Герман. Эх, все же я оказалась права. В этом деле замешана моя МДЦ. «Проходи и присаживайся, Ева. Мы рады тебя приветствовать в здравии». Тепло улыбнулась мне Таисия, а Зан глазами указал на пустое место рядом с собой. Я прошла к нему, и Дар тут же взял меня за руку, без слов проверяя мое самочувствие. «Мне было хорошо, очень хорошо, а все потому, что мой даурянец рядом». «Евангелина, мы закончили допрос Германа Зангера. Он согласился сотрудничать и рассказал все, что знает. Ты можешь ознакомиться с его показаниями в записи позже. Сейчас нам надо решить другие важные вопросы, и если ты не хочешь спросить у него что-то важное прямо сейчас, его отправят обратно в изолятор». «Да, я хочу спросить». Прочистила горло, чтобы голос звучал решительнее. «Как ты меня нашел, Герман? Мне вшили чип?» «Нет на тебе никаких чипов», — опередил с ответом Германа пси-лекарь. «Я проверил. «Чип в тебя не могли вшить», — подтвердил его слова бывший коллега. «Ты бы не прошла проверку на Фениксе. Мы нашли тебя через серьгу, которую ты подарила принцессе. У тебя осталась вторая». «Ужасно. Вмешали ребенка. Родители Лары тоже замешаны. Мне стало очень жаль принцессу, и я не знала, хочу ли услышать ответ». «Нет. Они виноваты только в том, что нанимают на работу неподходящих людей», — пояснил Дар Платон. «Горничную принцессы, некую Галу, вступившую в сговор с Зангером, уже тоже арестовали». Надо же, как все повернулось. Обмен сувенирами в честь дружбы едва не стоил нам с Заном жизней. «Ты все спросила, что хотела?» — уточнил Дар Раамн. «Да». Дар отдал распоряжение на гортанном языке даурянцев, и клетка вместе с Германом влетела в потолок разящего и в нем растворилась. Возможности самого сильного и взрослого ДНК-симбионта впечатляли. Я несколько секунд пялилась вверх, разинув рот. Зан пожал мою руку, возвращая к собранию. «Итак, Евангелина, теперь, когда вы снова с нами», — улыбнулся Платон Хазаш, видимо, уже не первый раз что-то мне говоривший. «Позвольте продолжить». Он один обращался ко мне на «вы». Наверное, мамино земное воспитание сказывалось. «Да, конечно», — я смутилась. «Простите». «Дарша Азан сообщил, что вы хотите уничтожить сферу, и он вам это гарантировал. Мы чтим клятвы, данные членами нашей организации, и ни в коем случае не подвергаем их такому ужасному испытанию, как нарушение данного слова. Но артефакт, сфера, тать — невероятно важный для всей Вселенной механизм, и мы хотели бы еще раз выслушать ваши аргументы. Возможно, мы могли бы найти компромисс». Я вздохнула и встала, сцепила руки в замок. В моем времени на Земле ходила поговорка: «Благими намерениями выстлана дорога в ад». Мало кто хотел творить зло ради зла, даже тогда. Хоть мы и кажемся вам дикими. Мирный атом тоже изобрели, чтобы получать энергию и обеспечивать людей теплом и светом. Никто не планировал аварию на АЭС, но она случилась. Из этого вывод: мы не знаем, что будет завтра, и сохранность сферы вы мне гарантировать не можете. Встреча с террористами из организации «Сфера Тать» и жителями метро под руководством генерала Кедра лишний раз доказали, как это утверждение древних верно. Кедр слушал меня внимательно и тоже выглядел хорошо. Его глаза насытились светом и оказались серыми. Я считаю, что потенциально опасным разработкам не место среди людей. Мы не можем знать, что случится потом, поэтому лучше такие сферы тать вообще не создавать. И еще хочу упомянуть предопределение. «А что с ним?» — встрепенулся Дар Раамн, и остальные даурянцы тоже насторожились. «Не просто так именно я нашла сферу. Не просто так я ее спрятала, что тысячу лет не могли найти. И не просто так я встретила Дара Шазана. Только ему я могу доверить свою находку. Вот и все мои аргументы». Дары молчали, думая над моими словами. Генерал елозил на стуле, явно порываясь что-то сказать, но слово взяла Таисия Хазааш. «Я согласна с Евангелиной, и от сферы мы избавимся. Мы сделаем это, чтобы она никого не искушала», — сказала, и этим поставила точку в судьбе сливы с камушками. «А мы? Что будет с нами?» — не выдержал генерал Кедр. «Мы не хотим покидать свою планету, а без рычагов давления никто не станет принимать нас всерьез». «За это не переживайте, генерал. У меня есть, что предложить вам в качестве козырей», — улыбнулась Кедру теплой улыбкой Таисия. «Вы покажете, как живете в метро?» «Конечно», — галантно склонил голову генерал. Дар Раамн глянул на него волком. «Тая, и куда ты планируешь ее деть?» — спросил он про сферу, отвлекая от разговора с посторонним мужчиной. И тогда она, развернувшись на стуле, погладила мужа по предплечью. На чету Хазаш было очень приятно смотреть. Их любовь казалась осязаемой и даже как будто грела. А ведь они много лет вместе. Надеюсь, и у нас с Заном будет так. На Вегу полетим. Храм разрушен. Ты сомневаешься в моих способностях, дорогой? Ты хочешь их позвать? А это будет интересно. Давай. Я не очень понимала, о чем говорят эти сильные и успешные, но мне тоже было очень интересно. «Я хочу убедиться своими глазами, что сферы больше нет», — вклинилась я в их разговор. «Разумеется, вы полетите с нами», — успокоила Таисия. «Как только решим здесь все вопросы, сразу вылетаем». На этом собрание закончилось, и начались важнейшие в истории Земли переговоры. Дар-Рамн вышел на связь и пригласил на разящий бумеранг всю верхушку планеты и представителей коалиции. В перерыве мы пообедали нормальной человеческой едой, а не капсулами, которые уже надоели. Таисия очень смеялась, когда я ей об этом сказала. «Не прошло и 30 лет, как разящий научился готовить», — поделилась она секретом. «Ты, главное, не сдавайся, и молот тоже научится». Я вскинула на нее вопросительный взгляд. «Получается, Зан уже всем рассказал, что я его энергетическая половина? Поэтому ко мне так хорошо относятся?» «А мой карающий изначально умел готовить. Я ведь с детства привык к земной еде», — помешал мне развить тему дар Платон. «Поэтому я вижу у тебя лишние 700 кило», — проворчал дар Рамн. «Ничего подобного», — возмутился Платон. Скинул футболку и показал всем 8 кубиков пресса. «Это от того, что я мало участвую в операциях, но много просиживаю за делами в офисе». Я, кстати, тоже у него лишнего веса не видела. Глава миротворцев имел потрясающую красивую даурянскую внешность и фигуру, а еще его красила живая мимика и манера разговаривать, ведь он говорил по-русски. «Ой, ну все-все, я уже неделю молчу про твой опасный отпуск, потому что смирилась, а ты мне сам о нем постоянно напоминаешь», — проворчала Таисия, грациозно поднимаясь из-за круглого стола. Я смотрела на них и чувствовала себя так, будто попала домой, на землю прошлого. И так мне хорошо на душе от этого сделалось, что и переговоры с властями, которые затянулись до позднего вечера, не способны были выбить меня из колеи.